Заключение. Ваша жизнь ждет. Начните жить ею сейчас. Итак, мы подошли к концу нашего увлекательного путешествия в мир личной эффективности и преодоления отложенной жизни. Надеюсь, рассказанные методики помогут вам так же кардинально изменить свою реальность, как это произошло со мной и моими клиентами. В завершении хочу обратиться к тем, кто все еще сомневается в собственных силах. Поверьте, перемены реально осуществимы, какими бы фантастическими они ни казались сейчас. Вспомните, как Алексей за полгода похудел на 40 килограммов после десятилетий безуспешных диет. Как Мария смогла побороть социофобию и выступила с публичной лекцией перед 500 человек. Как Иван завершил кандидатскую диссертацию, которую откладывал 15 лет. Это реальные истории моих клиентов. И у вас получится, если проявите стойкость и последовательность. Помните, что самые смелые мечты достигаются маленькими, но неустанными шагами. Всего 20 минут в день, потраченные на важное дело, меняют жизнь за годы.